за окном ночь. Сладкая просит меня помочь. Может, мы применим для этого скотч. В полночь нам понадобится скорая помощь. Приглушаю свет, иду к тебе, моя горечь. И ты в порыве кричишь на меня, что я сволочь. Бешеная моя, успокойся, тихо стонешь. Погромче сделай этот звук. Это игра, и мы гасим свой в ней недуг. Ну а вдруг на небесах глаза нам нагло лгут. Я слышу в дверях стук, это твой каблук. По кайфу учащенное дыхание, касание твоих рук. И мы вдыхаем дым, идем на пятый круг. Кричи смелей на меня, ведь я не в адеквате. Вдвоем мы в этой хате, бля, порвал твое я платье. Ты мяла скатерть на столе офигенным телом. Мы пол залили полусладким вином. Безусловно, всегда буду рядом с тобой. Тело все в укусах, аромат манит твой. Давай взорвем, все нахрен это в клочья. Я простужен, зима, но с тобой светит солнце. Безусловно, всегда буду рядом с тобой. Тело все в укусах, аромат манит твой. Давай взорвем, все нахрен это в клочья. Я простужен, зима, но с тобой светит солнце. Ты в кадре фотоаппарата в красивом наряде. Кстати, с формами у тебя тут все в порядке. Потопила меня в красивом своем взгляде. Потрепанный немного, посещай меня в палате. Будь полегче, дай прижму тебя к стене покрепче. Мы обсудим все желания при встрече. И я за тобой босиком, босиком потом. Ты рубила красотой по сердцу топором. Ритм мой пульса за пределом скорости. Когда с тобой рядом, как в невесомости. Все в нежном твоем бесконечном, детка, взгляде. Одежда наша вся разбросанная по кровати. Прошу тебя, ты грей меня в этот прибой, малыш. Мой маленький ты дельфиненок, слышишь? Давай иди ко мне, накрою покрывалом. И мы вдвоем уснем под одним одеялом. Безусловно, всегда буду рядом с тобой. Тело все в укусах, аромат манит твой. Давай взорвем, все нахрен это в клочья. Я простужен, зима, но с тобой светит солнце. Безусловно, всегда буду рядом с тобой. Тело все в укусах, аромат манит твой. Давай взорвем, все нахрен это в клочья. Я простужен, зима, но с тобой светит солнце.